Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Пролог. Звезды холодно посверкивали над лесом, до нога раздетым концом сезона падающих листьев. В облетевшем подлеске мелькали тени, тощие силуэты, облепленные мокрой от утренней росы шерстью. Коты просачивались сквозь голые ветви, как вода сквозь камыши. Давно миновали те времена, когда под их шкурами перекатывались бугры мускулов. Теперь проредевшая от голода шерсть обтягивала лишь острые выпирающие кости. Огненно-рыжий кот, возглавляющий мрачную процессию, поднял голову и втянул пастью в воздух. Губы его брезгливо сморщились. С наступлением ночи чудовища замолчали, но их невыносимая вонь пропитала каждую ветку и каждый палый лист в лесу. Рыжий кот чуть повернул голову и с наслаждением вдохнул запах шедшей рядом с ним подруги. Ее знакомое родное тепло, смешавшись с ненавистным смрадом двуногих, облегчало дыхание. Песчаная буря упрямо переставляла лапы, стараясь ни на шаг не отставать от своего спутника. Но ее нетвердая походка говорила о бессонных ночах и многодневном голоде. «Огни звезд!» — хрипло выдохнула она через несколько шагов. «Как ты думаешь, наши дочери сумеют нас отыскать, если вернутся домой?» Рыжий кот поморщился, словно наступил на колючку. «Нам остается только надеяться на это, песчаная буря», — еле слышно произнес он. «Но как они догадаются, где искать?» Песчаная буря оглянулась на широкоплечего серого кота, шедшего чуть поотдаль. «Что скажешь, Крутобок? Они поймут, куда мы ушли?» «Местное дело», — буркнул серый великан. «Откуда такая уверенность?» — взорвался Огнезвезд. «Надо было не слушать тебя и послать еще один патруль на поиски Листвички!» «Рискуя потерять его тоже?» — вопросом на вопрос ответил Крутобок. Огнезвезд зажмурился, словно от удара, и быстро зашагал вперед по темной тропе. Песчаная буря еле заметно покачала хвостом и вздохнула. «Это было самое трудное решение в его жизни», — доверительно прошептала она на ухо Крутобоку. «Он предводитель, а значит, обязан прежде всего думать о своем племени», — прошипел в ответ серый кот. Песчаная буря на миг отвернулась и еле слышно пробормотала. «Сколько же котов мы потеряли за последнюю луну?» Видимо, ветер донес ее слова до Огнезвезда, потому что тот вдруг резко обернулся и зашипел, сурово глядя на своих спутников. «Остается надеяться, что хотя бы эти потери заставят лесные племена поумнеть. Может быть, на этом совете мне удастся убедить их в том, что только объединившись мы сможем противостоять смерти». «О каком объединении ты говоришь?» — возмущенно фыркнул бредущий сзади бурый полосатый кот. «Неужели ты забыл, что тебе ответили наши соседи, когда ты в последний раз ходил разговаривать с ними? Коты племени ветра и тогда уже еле лапы волочили с голодухи, но обозлились так, будто ты предложил им сожрать их собственных котят и бросить старейшин на произвол судьбы. Они слишком горды, чтобы принять чужую помощь». «С тех пор все стало гораздо хуже, Дым», — возразила песчаная буря. «Да гордыня ли теперь, когда умирают котята?» Тут она испуганно охнула и замолчала, сообразив, что сказала лишнее. «Прости меня, Дым», — виновато пробормотала она, не поднимая глаз. «Я помню, что моя хвоинка умерла от голода», — глухо прорычал Дым. Но даже ее смерть не заставит меня примириться с тем, что грозовое племя должно подчиняться чужим приказам. «Никто не собирается ничего нам приказывать», — устало возразил Огнезвезд. «Мы просто должны помочь друг другу. Сезон голых деревьев уже не за рекой. Двуногие со своими чудовищами распугали дичь и прогнали ее далеко от наших угодий. Они отравили все, что осталось в лесу, так что мы больше не можем без страха есть свою скудную добычу. Нам не выжить в одиночку». Внезапно тихий шелест ветвей взорвался оглушительным ревом, и Огнезвезд с размаху бросился на землю, испуганно прижав уши. «Что это?» – прошептала песчаная буря. «Это где-то у четырех деревьев! Там что-то случилось!» – закричал Крутобок. Позабыв обо всем на свете, он сорвался с места и бросился вперед. Огнезвезд промчался за ним следом. Остальные коты тоже потрусили вверх по склону и, вбежав на гребень холма, застыли, ошеломленно уставившись на поляну. Жуткий мертвенный свет, намного ярче лунного сияния, неистово бил между стволов четырех исполинских дубов, которые со времен великих племен стерегли покой священной поляны. В темноте жутко горели глаза огромных чудищ, сгрудившихся у ее края. Священная скала, огромный гладкий камень, с которого каждое полнолуние предводители племен обращались к собравшимся котам четырех племен, теперь казалась маленькой и беззащитной, словно котенок, выбежавший на середину гремящей тропы. Двуногие сновали по поляне, громко покрикивая друг на друга. Внезапно новый звук, похожий на высокий пронзительный стон, прорезал холодный ночной воздух. И в тот же миг один из двуногих поднял свою железную верхнюю лапу, и она жутко сверкнула в лучах неживого света. Двуногий прижал лапу к стволу ближайшего дуба, и мелкая пыль брызнула из дерева, словно кровь из раны. Сверкающая лапа с диким воем терзала древнюю кору дуба, все глубже и глубже вгрызаясь в ее тело. А потом двуногий что-то громко закричал, и оглушительный треск прокатился по поляне, на миг заглушив рычание оживших чудищ. Исполинский дуб дрогнул и начал клониться к земле. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не рухнул совсем. Его голые ветви в последний раз задрожали, ударившись о мерзлую землю, а потом застыли в мертвой неподвижности. «Великое звездное племя! Останови их!» — закричала песчаная буря. Но звездные предки хранили молчание, словно не видели того, что творится на священной поляне. Звезды холодно сверкали в сине-черном небе, когда двуногий неторопливо подошел ко второму дубу и занес железную лапу для новой казни. Замерев от ужаса, коты смотрели, как двуногий вершит свое дело, пока последний дуб не пал на землю. Священной поляны больше не было. Не стало места, где каждое полнолуние встречались бесчисленные поколения лесных котов. Четыре дуба из полина лежали на земле, и ветки их были скованы смертью. На краю поляны радостно взревели чудища, готовые в любой момент броситься в погоню за дичью. Но коты по-прежнему стояли на вершине холма, не в силах оторвать лап от земли. «Наш лес умер», — первой обрела голос песчаная буря. «У нас больше не осталось надежды». «Мужайся», — тихо произнес Огнезвезд, и глаза его холодно сверкнули, когда он обернулся к своему племени. «Надежда всегда остается», — твердо сказал он, возвысив голос. «Она не умрет до тех пор, пока живы четыре лесных племени». Глава первая. Первым запах вересковой пустоши почувствовал грачик. Занимался рассвет. Первые лучи солнца окрасили розовым мокрую от росы траву. Грачик не произнес ни звука, но Белочка заметила, как уши его сделали стойку. А сам он словно очнулся от глухой тоски, в которой пребывал все время после гибели ласточки. Темно-серый оруженосец ускорил шаг, торопясь поскорее спуститься вниз по склону и нырнуть в густую траву. Белочка открыла пасть, глубоко втянула воздух и тоже почувствовала в холодном ветре знакомый запах вереска и утесника. Она кивнула головой и вместе с ежевикой, ураганом и рыжинкой помчалась вдогонку за грачиком. Теперь уже все они чувствовали запах пустоши и понимали, что их длинное и трудное путешествие почти подошло к концу. Пятеро котов молча остановились у границы территории племени ветра. Белочка посмотрела на ежевику, потом перевела глаза на рыжинку, воительницу из племени теней. Стоявший рядом с ней ураган, серый воин из речного племени, молча щурил глаза от ледяного ветра. Но самым жадным, самым влюбленным взглядом смотрел на свою заросшую травой родину поджарый темно-серый грачик. «Мы бы не вернулись сюда, если бы не ласточка», – прошептал он. «Она умерла славной смертью», – хрипло выдавил из себя ураган. Белочка невольно сморщилась от боли, прозвучавшей в его голосе. Ласточка была сестрой урагана. Она погибла, спасая своих друзей от жуткого хищника, державшего в страхе группу горных котов, с которыми путешественники повстречались во время перехода через скалы. Эти коты называли себя кланом падающей воды, потому что жили в пещере за водопадом. Они тоже поклонялись воинам-предкам, только не звездному племени, а клану бесконечной охоты. Ужасный горный кот много лун подряд истреблял клан, одного за другим похищая его воинов. Когда он в очередной раз ворвался в пещеру, храбрая ласточка сумела оторвать оттуда острый кусок скалы и обрушить его на голову хищника. К несчастью, при этом она сама сорвалась вниз и разбилась насмерть. Теперь она покоилась на территории чужого клана, рядом с водопадом. Пусть шум падающей воды укажет ей дорогу в звездное племя. «Такова ее судьба», — негромко заметила рыжинка. «Ее судьба — закончить путешествие вместе с нами!» — в бешенстве крикнул грачик. «Звездное племя избрало ее для того, чтобы отыскать место, где тонет солнце, и услышать пророчество полночи! Она не должна умирать ради исполнения пророчества чужого клана!» Ураган подошел к грачику и потерся щекой о его взъерошенный серый бок. «Настоящий воин должен быть храбр и готов к самопожертвованию», — грустно напомнил он. «Этого требует от нас воинский долг. Неужели ты хотел бы, чтобы ласточка поступила иначе?» Грачик промолчал, не сводя глаз с лилового вереска, колыхавшегося под ветром. Уши его настороженно подрагивали, словно он пытался различить в свисте ветра нежный голос ласточки. «Побежали!» Белочка выскочила вперед и полетела по чахлой траве, торопясь поскорее закончить долгое путешествие. Ей просто не терпелось снова увидеть своего отца, Огнезвезда. Как-то он ее встретит. При мысли об этом у Белочки даже подушечки лап зачесались от волнения. Когда они с ежевикой решили покинуть лес, они никому не сказали о том, куда и зачем уходят. Только Белочкина сестра Листвичка знала, что звездные предки избрали по одному коту из каждого лесного племени и отправили их на поиски места, где тонет солнце, чтобы исполнить пророчество полночи. В ту пору никто из них и не подозревал, что полночь окажется старой барсучихой, и что ее пророчество будет ужаснее их самых мрачных предчувствий. Грачик помчался следом, обогнал Белочку и вырвался вперед. Он знал эту территорию гораздо лучше других, поэтому по праву должен был идти первым. Вот он нырнул в узкий проход в зарослях утесника и понесся по едва заметной кроличьей тропе. Шустрая рыжинка юркнула следом за ним. Белочка низко нагнула голову, чтобы уберечь ушки от уколов острых колючек, и тоже побежала по тесному проходу. За спиной ее слышалось учащенное дыхание урагана и ежевики, и громкий топот их лап по твердой земле. Как только утесник сомкнулся вокруг Белочки, воспоминания раскинули над ее головой свои темные крылья. Она сразу подумала о кошмарах, которые вот уже несколько ночей подряд тревожили ее сон. Снова и снова ей снилась тьма и какое-то тесное место, в котором удушливо пахло страхом. Белочка не сомневалась, что эти сны как-то связаны с ее сестрой, Листвичкой. Горячая волна тревоги прокатилась по ее телу, и Белочка в страхе рванулась к видневшемуся впереди просвету. Она вернулась домой и совсем скоро узнает, где Листвичка и что с ней. Только перед самым выходом из туннеля она заставила себя замедлить шаг. Через какое-то время из зарослей выскочил ежевика с ураганом, оба утыканные колючками, словно ежи. «А ты, оказывается, боишься темноты?» – поддразнил ежевика, опускаясь на землю рядом с Белочкой. «Ничего я не боюсь!» – огрызнулась она. «Тогда почему ты так припустила?» – проурчал он, весело шевеля усами. «Просто хочу поскорее очутиться дома!» – выпалила Белочка, делая вид, что не замечает многозначительного взгляда, которым обменялись ежевика с ураганом. Все трое встали и помчались за грачиками рыжинкой, которые уже скрылись в море вереска. «Как ты думаешь, что скажет огнезвезд, когда мы скажем ему про полночь?» – громко спросила Белочка у полосатого воина. «Откуда мне знать?» – дернул ушами ежевика. «Мы всего-навсего посланники», – вставил ураган. «Мы должны только передать своим племенам волю звездного племени. И все». «Думаешь, они нам поверят?» Повернулась к нему Белочка. «Если верить полночи, нам не составит большого труда убедить их», — хмуро заметил ураган. Белочка хотела что-то сказать, но промолчала. С каждым шагом они приближались к территории грозового племени, и она не могла думать ни о чем другом, кроме как о возвращении домой. Белочка потрясла головой, стараясь отогнать страшные мысли о беде, нависшей над лесом. Но от слова урагана сердце ее тревожно сжалось, и жуткое пророчество полночи эхом зазвучало у нее в ушах. У Белочки даже в животе заурчало от страха. Что, если они опоздали? Вдруг у них больше нет дома, и им некуда возвращаться? Белочка беспомощно огляделась и, чтобы успокоиться, повторила про себя окончание пророчества полночи. Белочка перевела дух. Надежда все-таки оставалась, но сначала нужно вернуться домой. «Я чувствую запах воинов ветра!» Тревожный крик ежевики вернул Белочку на вересковую пустошь. «Нужно как можно скорее догнать грачика с рыжинкой!» — выдохнула она. Привычка встречать опасность плечом к плечу с друзьями настолько глубоко вошла в ее кровь, что она даже не подумала о том, что грачик сам принадлежит к племени ветра. А значит, встреча с соплеменниками не может представлять для него никакой опасности. Не раздумывая, Белочка сорвалась с места, вылетела на небольшой просвет в море вереска и едва не врезалась в костлявого оруженосца из племени ветра. Остановившись, она во все глаза уставилась на маленького воителя. Это был совсем юный котенок, на первый взгляд едва вышедший из детской. Выгнув дугой спину, он воинственно топорчил свою редкую шерстку, не сводя глаз с грачика и рыжинки, которые по сравнению с ним казались настоящими великанами. Увидев вылетевшую из кустов Белочку, малыш вздрогнул, но не тронулся с места. «Я так и понял, что учуял лазутчиков!» – негодующе прошипел он. Белочка сощурила глаза, пряча улыбку. Неужели этот жалкий клочок шерсти в самом деле решил вступить в бой с тремя взрослыми котами? Грачик с рыжинкой ласково посмотрели на малыша. «Ты ведь совушка, правда?» – радостно воскликнул грачик. «Ты меня узнаешь?» Оруженосец склонил голову к плечу и разинул пасть, чтобы как следует обнюхать незнакомого кота. «Я грачик. Что ты здесь делаешь, совушка? Почему ты убежала с детской?» Маленький котенок возмущенно дернул ушами и зашипел. «Я теперь совенок и оруженосец, вот!» «Да что ты болтаешь?» – рассердился грачик. Никакой ты не оруженосец. Будто я не знаю, что тебе еще не исполнилось 6 лун. Подумаешь! Надменно усмехнулся котенок и добавил. А вот ты никакой не грачик. Ясно? Грачик сбежал. Несмотря на свои грозные слова, малыш все-таки расслабил мышцы и опустил спину. И даже осторожно приблизился к грачику, который спокойно дал себя обнюхать. «Ты очень странно пахнешь», – заключил котенок. «Мы путешествовали и прошли очень долгий путь», – пояснил грачик. «Ну, теперь вернулись, и я должен немедленно поговорить со звездным лучом». «Кому это понадобилось говорить со звездным лучом?» – раздался воинственный крик, заставивший Белочку подскочить от неожиданности. Обернувшись, она увидела воина ветра, который решительно прокладывал себе дорогу сквозь вереск, высоко поднимая лапы, чтобы не уколоться о плети утесника. За ним следовали еще двое. Белочка в страхе уставилась на них. Воины ветра были такими худыми, что их ребра просвечивали сквозь шерсть. Как давно они ели в последний раз? «Это я! Я, грачик!» – завопил оруженосец, радостно покачивая кончиком хвоста. «Неужели ты не узнал меня, паутинник?» «Узнал, как не узнать», – безучастно ответил костлявый воин. Такое неприкрытое равнодушие звучало в его голосе, что Белочка с невольным сочувствием покосилась на грачика. Что и говорить, они совсем не так представляли себе возвращение домой. Что же будет, когда грачик сообщит соплеменникам страшное пророчество полночи? «Мы думали, ты умер», — глухо произнес паутинник. «А я живой», — растерянно улыбнулся грачик. «Как дела в племени? Все в порядке?» Вместо ответа паутинник вдруг сощурил глаза и с неприязнью покосился на товарища грачика. «Кто это такие? Что они делают на нашей территории?» «Они путешествовали вместе со мной», – торопливо пояснил темно-серый оруженосец. «Это долгая история, но я все объясню звездному лучу». Слова грачика не произвели никакого впечатления на паутинника. Казалось, он их даже не слышал. Он продолжал с какой-то упрямой враждебностью смотреть на Белочку и ее друзей, а потом еле слышно прошипел. «Скажи им, чтобы убирались с нашей территории. Они не имеют права находиться здесь». Белочка смерила взглядом паутинника и невольно подумала, что тот вряд ли сможет что-нибудь сделать, если они вдруг решат остаться. Однако ежевика молча вышел вперед и поклонился воину ветра. «Мы уже уходим», – спокойно произнес он. «Очень нам надо тут у вас торчать. Мы должны поскорее вернуться в свои племена». Выскочила вперед Белочка и тут же осеклась, поймав суровый взгляд ежевики. «В таком случае советую вам поторопиться!» Неприязненно прошипел паутинник и снова обернулся к грачику. «Пошли!» – буркнул он. «Я отведу тебя к звездному лучу!» С этими словами он повернулся и побрел к противоположному краю поляны. Грачик неуверенно пошевелил хвостом. «Но ведь наш лагерь в той стороне!» – пробормотал он, обернувшись в другую сторону. «Мы теперь живем в старых кроличьих норах», – не оборачиваясь, бросил паутинник. Растерянность и страх промелькнули в желтых глазах грачика. «Наше племя перешло на новое место?» «Не время», – угрюмо отозвался паутинник. Грачик покорно кивнул, хотя Белочка ясно видела, что тысячи вопросов так и вертятся у него на языке. «Подожди меня немножко», – попросил грачик. «Можно мне только попрощаться с друзьями?» «С друзьями?» – удивленно переспросил до сих пор молчавший бледно-бурый кот. «Быстро же ты поменял преданность племени на дружбу чужаков!» «Это не так!» – воскликнул грачик. «Мы вместе путешествовали! Мы больше месяца были вместе!» Воины ветра недоверчиво переглянулись, но ничего не сказали. Грачик подошел к рыжинке и ласково ткнулся носом в ее бок. Потом он дружески потерся боком о шерсть урагана и ежевики, а когда напоследок повернулся к Белочке, та даже слегка растерялась, увидев искреннюю грусть в его глазах. С самого начала путешествия Грачик был самым недружелюбным и ершистым членом их маленького отряда. Но, видимо, пережитое вместе испытание все-таки сплотили их воедино. «Нам придется встретиться еще раз», — напомнил Ежевика, слегка понизив голос, чтобы его не услышал патрульный племени Ветра. «У скалы совета, как сказала Полночь. Нужно найти умирающего воина и узнать, что делать дальше». Он едва заметно пошевелил хвостом. «Я уже вижу, что будет не так-то просто убедить наши племена довериться пророчеству Полночи. Какой предводитель поверит в то, что должен покинуть лес вместе со своим племенем? Но если мы своими глазами увидим умирающего воина...» «Так давайте приведем предводителей к скале», — предложила Белочка. «Пусть сами увидят умирающего воина и поймут, что мы говорим правду!» «Боюсь, пятнистая звезда никогда на это не согласится», — вздохнул Ураган. «И наш чернозвезд тоже», — уныло кивнула Рыжинка. «Полнолуние уже миновало, а вместе с ним и время священного перемирия». «Но ведь это так важно!» — не унималась Белочка. «Они придут ради своих племен!» «Давайте попробуем», — согласился Ежевика. «Белочка права. Это лучший способ убедить их в том, что мы говорим правду». «Решено!» — буркнул Грачик. «Значит, встречаемся сегодня у четырех деревьев. Одни или с предводителями, это уж как получится». «У четырех деревьев?» Белочка даже подпрыгнула от неожиданности, услышав дикий мяв паутинника. По всей видимости, воин Ветра все-таки подслушал их разговор. На миг рыжая ученица почувствовала укол вины, хотя прекрасно знала, что они никак не изменили своим племенам, договариваясь о ночной встрече на священной поляне. Совсем наоборот, они хотели как лучше. Но тощий воин, по всей видимости, имел в виду что-то совсем другое. «Вы не можете встретиться у четырех деревьев», — ощерился он. «Их больше нет». Кровь застыла в жилах у Белочки. «Что? Что ты такое говоришь?» Первой вышла из оцепенения Рыжинка. «Две ночи тому назад на глазах у всех четырех племен двуногие убили четыре дерева», — мрачно произнес паутинник. «Это было в ночь полнолуния, в ночь совета. Двуногие, их чудовища, свалили дубы под корень». «Свалили дубы?» — беспомощно переспросила Белочка. «Ты слышала, что я сказал?» — рявкнул паутинник. «Но если ты такая мышеголовая, что не понимаешь слов, можешь сходить и убедиться своими глазами». Белочка снова почувствовала безумное желание поскорее очутиться дома, увидеть родителей и Листвичку, убедиться, что с ними все в порядке. Она вскочила и нетерпеливо поскребла когтями по земле, готовая в любой миг сорваться с места. По всей видимости, остальные почувствовали то же самое. Ураган взволнованно переминался с лапы на лапу, а Ежевика повернул голову в сторону леса. Грачик посмотрел на своих соплеменников и снова повернулся к друзьям. «Все к лучшему», — негромко проговорил он. «Я думаю, сегодня ночью мы все равно должны встретиться. Пусть священных дубов больше нет, но поляна-то осталась». Когда Ежевика с Ураганом утвердительно кивнули ему в ответ, он повернулся и скрылся в вереске следом за паутинником. Как только воины Ветра скрылись с глаз, Ежевика поднял голову и снова понюхал воздух. «Пошли!» — скомандовал он. «Пойдем по старой барсучей тропе прямо к реке. Рыжинка, тебе лучше вместе с нами дойти до границы племени Ветра». «Но я гораздо быстрее доберусь до дому, если пойду мимо гремящей тропы», — возразила его сестра. «Безопаснее держаться вместе, пока не выберемся с пустоши», — поддержал друга Ураган. «Если ты пойдешь одна, на тебя могут напасть воины Ветра». «Не очень-то я их и боюсь», — пренебрежительно прошипела Рыжинка. «Если они все такие, как давнишние патрульные, то я раскидаю их одной лапой». «Зачем доводить до столкновения?» – нахмурился Ежевика. «Разве мы за этим вернулись домой?» «Никто в лесу еще не знает о нашем возвращении, не говоря уже о том, какое известие мы принесли. Дело касается всех лесных племен. Хотят они этого или нет. Кроме того, мы пока не знаем, что двуногие успели тут натворить за время нашего отсутствия», – вставил Роган. «Вдруг нарвемся на чудовище? Лучше по возможности держаться вместе». Несколько мгновений Рожинка недовольно смотрела на друзей. Потом нехотя кивнула. Белочка с облегчением перевела дух. На самом деле ей совсем не хотелось расставаться с друзьями, и она готова была до бесконечности оттягивать миг прощания. Ежевика снова двинулся через пустошь. Остальные последовали за ним. Они бежали в густых зарослях травы, и тихое осеннее солнце едва заметно припекало их спины. Все четверо молчали, и Белочка чувствовала, что после встречи с воинами ветра настроение у них испортилось, словно туча наползла на ясное небо. Покинув горы, они мечтали только о том, как бы поскорее добраться до леса и вновь очутиться дома. Белочка украдкой подумала, что, может быть, гораздо проще вечно скитаться по миру, чем явиться в свои племена и заявить, что коты должны покинуть лес, если не хотят погибнуть ужасной смертью. Да еще этот умирающий воин. Интересно, что бы это могло означать? Удушливый смрад чудовищ сообщил о близости границы. За всю дорогу друзья ни разу не встретили ни следа, ни запаха добычи. В небе не было ни одной птицы, а из моря вереска больше не пахло крольчатиной. На территории племени ветра охота никогда не была легкой. Однако даже здесь опытный глаз и нюх всегда мог найти следы дичи в траве и на песчаной земле. Сейчас пустошь будто вымерла. Смолк даже стрекот многочисленных насекомых. Четверо котов молча взобрались на земляной склон, и Белочка судорожно сглотнула, подавляя тошноту. Смрад чудовищ стал почти невыносимым. Она глубоко вздохнула и со страхом посмотрела вниз. Огромный ломоть земли был отрезан от пустоши. Когда коты отправлялись в путь, здесь была зеленая долина. Теперь на ее месте громоздились кучи бурой и сероватой земли. Вдалеке по равнине сновали чудища. Они жадно переворачивали землю своими тяжелыми лапами, оставляя за собой борозды бесполезной мертвой глины. Дрожь пробежала по телу Белочки. «Теперь я понимаю, зачем воины ветра перебрались в кроличьи норы. Двуногие разрушили их лагерь», – прошептала она. «Они разрушили все», – выдохнул Ежевика. «Давайте поскорее уйдем отсюда», – еле слышно прошипела Рыжинка. В голосе ее было столько злобы, что Белочка, невольно обернувшись, увидела, как сумрачная воительница, выпустив когти, рвет уцелевшую под лапами траву. Ежевика, не трогаясь с места, смотрел на изуродованную долину. «Просто глазам не верю. Как они могли столько всего уничтожить?» У Белочки перехватило горло. Видеть горе Ежевики было для нее не менее мучительно, чем смотреть на развороченную пустошь. «Пойдем!» – умоляюще выдавила она из себя. «Надо поскорее добраться до дома и узнать, как там наши!» Ежевика обратил к ней невидящий взгляд и молча кивнул. Плечи его устало сгорбились, словно не могли выдержать тяжести известия, которое они принесли домой. Не говоря ни слова, он устремился вниз по склону и побежал, стараясь держаться подальше от чудовищ. Вытянувшись цепочкой, друзья понеслись по рыхлой борозде развороченной земли. К счастью, осенние холода сделали глину твердой, как покрытие на гремящей тропе. В дождливую пору такая земля превратится в липкое бурое месиво, в котором запросто могут утонуть котята, и по которому даже самые длиннолапые коты не смогут пройти, не запачкав живота. Когда посланники добрались до границы племени ветра, где земля начинала круто опускаться в сторону леса, рыжинка замедлила бег и остановилась. «Тут я вас оставлю», — сообщила она, и хотя голос ее прозвучал, как всегда, спокойно, глаза смотрели грустно. «Встретимся у четырех деревьев, чтобы не сделали с ними двуногие», — напомнила она. «Удачи тебе в разговоре с чернозвездом», — пожелал ежевика и ласково потерся подбородком о щеку сестры. «Я не нуждаюсь в удаче», — буркнула рыжинка. «Я передам ему пророчество полночи и сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить прийти к четырем деревьям. Отныне наше дело перестало быть только нашим. Мы обязаны спасти свои племена». Ее уверенность мгновенно передалась Белочке. Она с нетерпением посмотрела вслед рыжинке, удалявшейся в сторону границы с племенем теней, и крикнула ей вслед. «Мы тоже постараемся убедить Огнезвезда!» Вскоре трава под кошачьими лапами стала гораздо мягче. А еще через несколько шагов впереди показалась граница речного племени. Потянув носом, Белочка почуяла запах пограничных меток, а потом услышала далекий грохот воды, кипящей в ущелье. Территория речного племени начиналась на другой стороне обрыва, сразу за оврагом, и попасть на нее можно было по мосту двуногих. Ежевика остановился, чтобы попрощаться с ураганом. Но тот поднял на него глаза и сказал: «Я пойду с вами в лагерь грозового племени». «Пойдешь с нами?» – растерялась Белочка. «Ну зачем?» «Я должен рассказать отцу о гибели ласточки», – негромко ответил серый кот. «Мы сами ему расскажем», – торопливо предложила Белочка, стремясь избавить друга от лишней боли. Она знала, что смерть дочери будет страшным ударом для Крутобока, глашатая грозового племени. Когда-то давно Крутобок, в то время еще юный грозовой воин, влюбился в красавицу Серебрянку из речного племени. Серебрянка умерла, оставив после себя двоих детей – Урагана и Ласточку. Несмотря на то, что брат с сестрой выросли в речном племени, они знали всю правду о своем отце и очень его любили. Ураган медленно покачал головой. «Однажды я уже потерял нашу мать», – глухо ответил он. «Он должен узнать о смерти ласточки от меня». Ежевика, понимающе кивнул. «Значит, пойдем вместе». Трое котов молча повернули в сторону ущелья и стали спускаться вниз к деревьям. Шерсть у Белочки искрилась от предвкушения скорой встречи. Она жадно вдыхала запах прелой листвы. Они были почти дома. Незаметно для себя она потихоньку ускоряла шаг и вскоре уже неслась по мягкому лесному ковру. Ежевика поравнялся с ней и помчался рядом. Но несчастье от возвращения в родной лес и непредвкушение радостной встречи гнали Белочку в сторону лагеря. Что-то властно тянуло ее домой. И что-то было гораздо сильнее желания убедиться в том, что грозовое племя благополучно пережило наступление двуногих и их чудищ. Жуткие кошмары, мучившие Белочку по ночам, вдруг ожили в ее душе и тревожным криком ястреба ударили в сердце. Она уже знала, что случилась беда. Ужасная беда. Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава вторая. «Пестролистая!» – закричала листвечка в гущу леса. Ответа не было. Отчаяние едкой желчью обожгло ее живот. Мудрая целительница много раз являлась ей во сне и указывала правильный путь. Но никогда раньше листвечка так не нуждалась в ее помощи, как сегодня. «Пестролистая, где ты?» – снова позвала она. Но ни один листик не шелохнулся в густых деревьях. В темной траве не было слышно даже слабого шороха дичи. Мертвая тишина острым когтем рвала сердце лисички. Внезапно тишина взорвалась незнакомым воем. Лисичка резко открыла глаза. В первый миг она даже не поняла, где находится. Шерсть ее стояла дыбом от холода, а вместо мягкого мха под лапами была какая-то холодная блестящая паутина. Лисичка в страхе вскочила, но сеть оказалась и сверху, и больно царапнула ее по ушам. Где бы она ни находилась, тут было очень тесно. Лисичка глубоко вздохнула и заставила себя оглядеться по сторонам. И тут она все поняла. Она была заперта в крошечной пещере. Стены, потолок и крыша которой были сплетены из твердой холодной паутины. Пещера была так тесна, что в ней едва можно было встать и вытянуть лапы. Она стояла среди других точно таких же закутков, расставленных вдоль стен деревянного гнезда двуногих. Лисичке вдруг нестерпимо захотелось увидеть звезды, набрать полную грудь воздуха, пропитанного присутствием звездного племени, и убедиться в том, что предки-воители видят ее и не обделят своей заботой. Но сколько она ни запрокидывала голову, взгляд ее упирался лишь в убегающий вверх деревянный потолок. Единственный луч лунного света проникал сквозь крошечное отверстие в одной из стен гнезда. Пещера, в которой была заперта лисичка, стояла выше всех остальных. Находившаяся прямо под ней ячейка пустовала, зато еще ниже лисичка разглядела какой-то ворох темного меха. Кто это? Неужели тоже кот? Судя по запаху, кот был чужой, не лесной. Незнакомец лежал неподвижно, будто спал. «Или умер», — хмуро подумала лисичка. Она прислушалась, не раздастся ли снова разбудивший ее вой. Но кругом было тихо, если не считать негромкого мяуканья и возни котов, запертых в соседних ячейках. Лисичка снова втянула пастью в воздух, но не почувствовала ни одного знакомого запаха. Все гнездо было пропитано резким смрадом двуногих, к которому примешивался острый запах кошачьего страха. Лисичка выпустила когти, но они едва не запутались в блестящей паутине. «Звездное племя, где же ты?» На какой-то миг Лисичка подумала, что уже умерла. И эта мысль заставила ее содрогнуться всем телом. Да так, что ее когти царапнули по сетчатому полу. «Я вижу, ты уже очнулась?» прошептал чей-то голос рядом. Лисичка вскочила и выгнула шею, чтобы поглядеть себе за спину. Куча крапчатого меха, валявшаяся в соседней ячейке, вдруг зашевелилась. И Лисичка мгновенно узнала особый, ни с чем не сравнимый запах домашнего кота, в котором кошачий дух смешивался с вонью двуногих. Голос незнакомой кошки звучал ласково, но Лисичка была слишком напугана, чтобы отвечать. Волной нахлынули воспоминания. Она вспомнила, как пошла на разведку вместе с медуницей и как попалась в западню двуногих. Ее поймали и заперли в темноте, разлучив с родным племенем. Лисичка обессиленно опустилась на пол своей тюрьмы, уткнулась носом в лапы и закрыла глаза. Из дальней ячейки раздался еще один голос. Он был слишком тих, чтобы Лисичка могла разобрать слова, но сам голос показался ей смутно знакомым. Она приподняла морду, чтобы попробовать воздух, но уловила только неприятный, острый запах, почему-то напоминавший ей о лечебных травах, которые пепелица использовала для заживления открытых ран. Голос зазвучал снова, и Лисичка насторожила уши, чтобы не пропустить ни слова. «Мы должны выбраться отсюда», — говорил невидимый кот. Ему ответил голос из противоположного угла гнезда. «Но как? Отсюда нет выхода!» «Нельзя же просто сидеть, сложа лапы», — настаивал первый голос. «Да нас тут были другие коты, понимаешь? Я до сих пор чувствую их запах. И запах их страха. Не знаю, что с ними случилось, но, судя по запаху, это было что-то жуткое». «Нужно выбраться отсюда, иначе и от нас не останется ничего, кроме мертвого ужаса!» «Отсюда нет выхода, ясно тебе, мышеголовая?» грубо рявкнул третий голос. «Сколько можно твердить одно и то же? Закрой пасть и дай нам поспать!» Листочка сжалась в комок. Она не хотела умереть, не оставив после себя ничего, кроме постыдного запаха страха. Она прижала уши к голове, закрыла глаза и заворочилась, устраиваясь на ночлег. «Просыпайся!» – зашипел кто-то у нее над ухом, прогоняя тревожный сон. Листочка подняла голову и огляделась. Прозрачный солнечный свет просачивался сквозь отверстие в стене, но нисколько не согревал окоченевшее тело. В тусклом полумраке Листочка смогла наконец получше рассмотреть свою соседку. Это была очень красивая, чистенькая кошечка, при взгляде на которую Листочка невольно устыдилась своей всклокоченной шерсти. Чуть ее не обманула ее. Кошка была домашней, причем довольно упитанной. «Ты здорова?» – спросила соседка, встревоженно всматриваясь в Листочку. «Ты так стонала! Мне показалось, что у тебя что-то болит!» «Я просто спала!» – хрипло ответила Листочка. Голос ее звучал как-то странно, словно она несколько дней не разговаривала. Но стоило ей открыть пасть, как только что приснившийся кошмар снова ожил в ее воображении. Ей снилась вода. Страшные реки, красные от крови, и огромные птицы, которые камнем падали с небес, выпустив острые когти. А потом перед Листочкой промелькнула ласточка. Нежная серая кошка стояла в темноте, а потом вдруг вознеслась к звездам. Листочка не поняла, что это значит, но у нее от чего-то затряслись лапы. За стенами гнезда с ревом проснулось чудовище. И Листочка испуганно отшатнулась к стене, прижалась спиной к холодной паутине. «Ты плохо выглядишь», — заметила домашняя кошка. «Постарайся хоть немного поесть. Еда вон там, в углу твоей клетки». «Какое странное слово! Стало быть, так называется эта плетеная пещера?» Домашняя кошка посмотрела сквозь разделявшую их клетки паутину и кивнула на полупустую штуковину, в которой лежали какие-то вонючие катышки. «Я этого не ем!» — с отвращением поморщилась Листочка. «Тогда хотя бы сядь и умойся!» — посоветовала соседка. «С тех пор, как рабочие притащили тебя сюда, ты так и сидишь, сгорбившись, словно прибитая мышь!» Листочка обиженно расправила плечи, но не двинулась с места. «Может быть, они тебя поранили?» Не унималась домашняя кошка. В ее голосе слышалась искренняя забота. «Нет», — буркнула Листочка. «В таком случае встань и умойся», — с облегчением скомандовала соседка. «Ты не поможешь ни себе, ни другим, если будешь киснуть». Но Листочке вовсе не хотелось ни вставать, ни умываться. Сетчатый пол больно царапал лапы. Из-под одного когтя уже начала сочиться кровь. Глаза слезились от пыльного воздуха гнезда, к которому примешивалась едкая вонь чудищ. А самое главное, звездное племя до сих пор не послало ей ни единого знака, чтобы унять леденящий ужас, поселившийся в сердце. «Вставай!» – уже строже повторила кошка. Листочка повернула голову и сердито уставилась на назойливую соседку. Та спокойно выдержала ее взгляд. «Мы должны придумать, как выбраться отсюда», сказала она, отвечая на немой вопрос Листочки. «Если ты откажешься вставать, разминать мышцы и есть, чтобы набраться сил, нам придется оставить тебя здесь. А я никогда не бросаю тех, кому могу помочь». Листочка вытаращила глаза. «Ты знаешь, как выбраться отсюда?» «Ну, пока нет», призналась домашняя кошка. «Возможно, ты сможешь помочь мне придумать способ спасения. Разумеется, если немедленно не прекратишь жалеть себя и примешься за дело». Листочка знала, что незнакомая кошка права. Чего она добьется, если будет лежать, покорно ожидая смерти? И вообще, ей еще рано присоединиться к звездному племени. Она же ученица целительницы. Она нужна своему племени, нужна лесу, что бы от него ни осталось. Нужно немедленно прекратить жалеть себя. Это только забирает у нее силы и лишает веры в будущее. Листвичка заставила себя подняться. Затекшие от тесноты мышцы протестующе взвыли, но она все-таки распрямила хвост и по очереди вытянула лапы. «Вот так-то лучше», — одобрила домашняя кошка. «А теперь повернись. Посмотри сюда. Тут есть еще место». Листочка послушно развернулась и, вытянув лапы в угол клетки, с силой впилась когтями в паутину. Она как следует потянулась, прижавшись грудью к полу, и тут же ощутила, как расслабляются затекшие мышцы. Теперь она чувствовала себя гораздо лучше и, усевшись, принялась вылизывать свой всклокоченный бок. Домашняя кошка вплотную приблизилась к разделявшей их сетке и с удовольствием смотрела на нее яркими голубыми глазами. «Меня зовут Коди, а тебя?» «Листвичка». «Листвичка?» – переспросила Коди. «Странное имя». Она пожала плечами и улыбнулась. «Ну что ж, добро пожаловать в компанию пойманных котов, Листвичка. Ты тоже потеряла свой воротничок, да?» «Я бы ни за что тут не оказалась, если бы у меня не хватило ума сбросить ошейник. Но я же не виновата, что он был такой дурацкий. Я так гордилась собой, когда наконец освободилась от него. А видишь, как оно обернулось. Будь на мне мой воротничок, рабочий ни за что не посадил бы меня сюда. Отнес бы домой». Она опустила голову и лизнула свою растрепанную грудку. «Мои домашние, наверное, просто с ума сходят от беспокойства. Обычно, если я не возвращаюсь к полуночи, они начинают рыскать по саду, звенеть моей миской, зовут меня на все голоса. Конечно, мне приятна такая забота, но обычно я вполне могу и сама себе позаботиться». Листвичка не удержалась и насмешливо заурчала. «О чем ты говоришь, домашняя киска? Как ты можешь позаботиться о себе? Да ты же умрешь с голоду, если твои двуногие забудут тебя покормить». «Двуногие?» «Ой, прости», — улыбнулась Листвичка и быстро поправилась. «Твои домашние». «А ты откуда берешь еду?» — вопросом на вопрос ответила Коди. «Я ем то, что сама поймаю». «Я тоже однажды поймала мышку», — распушилась Коди. «А я ловлю всю свою еду», — отрезала Листвичка. На какой-то миг она забыла, что сидит в тесной душной клетке, и увидела перед собой густой зеленый лес, полный копошащейся в траве дичи. «И еще я охочусь до старейшин!» Коди изумленно прищурила свои круглые голубые глаза. «Так значит, ты из тех лесных котов, о которых говорил Чумазик?» «Я кошка из лесного племени!» — с гордостью ответила Листвичка. Коди смущенно захлопала глазами. «Из племени? Как это?» «В лесу живут 4 племени», — пояснила Листвичка. «У каждого есть своя территория и свои обычаи, но все мы живем под защитой звездного племени». Тут она поняла, что еще больше запутала Коди и быстро пояснила. «Звездное племя — это наши предки-воители. Они живут на небе, на серебряном поясе». Листочка махнула хвостом на потолок. «Каждый лесной кот в свой срок уйдет на небо и вступит в звездное племя». «Чумазик никогда это не рассказывал», — пробормотала себе под нос Коди. «А кто такой Чумазик?» «Один кот из соседнего сада. Когда-то давно у него был друг, домашний кот, который сбежал от своих покровителей к лесным котам». «Ой, я хотела сказать, в племя». «Мой отец родился домашним!» — воскликнула Листвичка. «Он сбежал от двуногих, чтобы вступить в грозовое племя!» Коди прижалась носом к разделявшей холодной паутине. «Как зовут твоего отца?» Листвичка в волнении уставилась на нее. «Ты думаешь, он и есть тот самый кот, о котором рассказывал твой друг?» «Конечно! Как его зовут?» «Огнезвезд?» Коди разочарованно понурила голову. «Нет, это не он. Чумазик говорил, что его друга звали Рыжик», — вздохнула она. Об огнезвезде я даже не слышала. «Ой, какая я глупая!» – спохватилась Листвичка. «Он же не всегда был огнезвездом!» «Ведь это его лесное имя, понимаешь? Это имя предводителя!» «Прежде чем получить его, мой отец носил обычное воинское имя!» Коди задумчиво посмотрела на нее. «Я так понимаю, что у вас в племени придают большое значение именам?» «Очень большое! Каждому котенку при рождении дают имя, которое что-то обозначает, как-то отличает его от остальных товарищей!» Листочка помолчала и уверенно добавила. «То есть каждый получает такое имя, какое заслуживает?» «А за что твой отец получил имя Огнезвезд?» «У него шерсть рыжая, как пламя», — улыбнулась Листочка. «Поэтому, когда он только появился в грозовом племени, наша предводительница назвала его Огоньком». Листочка осеклась, заметив изумленный взгляд Коди. Пестрая кошечка вскочила на лапы и в восторге уставилась на Листвичку. «Значит, это он!» – в восторге выкрикнула она. «Чумазик говорил о твоем отце! Я помню, как он рассказывал, что никогда в жизни не видел котов с такой ярко-рыжей шерстью, как у Рыжика!» «Выходит, теперь Рыжик стал предводителем племени!» «Ой, как мне просто не терпится рассказать об этом Чумазику!» «То-то он удивится!» У Листвички сжалось сердце при мысли о том, что Коди, возможно, никогда больше ничего не расскажет своему Чумазику. А сама она никогда не увидит своего отца. «Великое звездное племя, помоги нам!» — взмолилась маленькая царительница. Словно почувствовав ее мысли, Коди понурила голову и опустила глаза. «Мне кажется, тебе не помешало бы еще разок вылизать ушки», — заметила она, чтобы сменить тему. Листочка послушно облизнула лапку и поднесла ее к уху. Но тут Коди вдруг вздохнула и прошептала. «Твой отец, должно быть, волнуется. Наверное, он сейчас переживает за тебя точно так же, как и мои домашние». «Да», — кивнула Листочка. Хотя сильно сомневалась в том, что привязанность двуногих к своим домашним любимцам можно сравнивать с нерасторжимой связью, объединявшей лесных котов. С другой стороны, Коди, кажется, была предана своим хозяевам и даже тосковала по ним, совсем как Листочка по своим товарищам. «Нужно придумать, как выбраться отсюда», — решительно подумала Листочка. «Огнезвезд и так измучен тревогой за Белочку». Не хватало ему еще только исчезновения второй дочери. Листочка повернула голову к отверстию в стене, через которое в комнату просачивался солнечный свет, и прикинула, что средняя кошка вполне могла бы в него протиснуться. Она, например, с радостью рискнула бы, даже если при этом пришлось бы пожертвовать половиной шерсти. Но как выбраться из клетки? Листочка поглядела на засов, который запирал дверь. «Бесполезно», — сообщила Коди, перехватив ее взгляд. «Я пыталась просунуть лапу сквозь сетку, но мне так и не удалось ухватиться за засов». «Как ты думаешь, зачем двуногие нас сюда посадили?» — спросила Листочка, отворачиваясь от двери. Коди вздохнула, помолчала, а потом негромко прошептала. «Наверное, им показалось, что мы мешаем им работать в лесу. Они поймали меня, когда я погналась за белкой и очутилась далеко от дома. Их чудище с ревом выскочило из-за деревьев, и я до смерти перепугалась. Я просто голову потеряла от ужаса и не заметила, как рабочие меня окружили. Один из них схватил меня за шкирку и забросил сюда. Нет, ты представляешь, какой дурак! Пусть я была без ошейника, но надо быть совсем тупоголовым, чтобы принять меня за уродскую лесную кошку!» Она возмущенно распушилась, но тут же опустила шерсть, поймав оскорбленный взгляд Листвички. «Извини, сама не знаю, как у меня это вырвалось. Вообще-то ты гораздо красивее, чем я думала», — смущенно пролепетала она. Листвичка только фыркнула. «Лесные коты, домашние коты, Какая разница, если они все равно заперты вместе в этом ужасном гнезде?» «Я тоже обычно не бываю в этой части леса», — призналась она. «Я искала Белохвоста и Яролику, моих товарищей». Коди с любопытством склонила голову на бок. «Они пропали 2 расцвета тому назад», — пояснила Листвичка. «Некоторые в нашем племени думают, что они сбежали, но я-то знаю, что они никогда не бросили бы свою дочку». «Значит, ты решила, что двуногие их поймали и пришла проверить?» — догадалась Коди. «Нет, мне в голову не пришло, что двуногие заперли их в этом жутком месте», — покачала головой Листвичка. «Я просто пошла по их следу, а потом наткнулась на запах речной кошки, которая пропала чуть раньше». Листочка почувствовала, как шерсть зашевелилась у нее на спине. «Но если двуногие в самом деле поймали Яролику, Белохвоста и Невидимку, то все трое сейчас должны быть здесь!» Она в отчаянии обвела глазами гнездо, в котором стало гораздо светлее с наступлением утра. Вскоре в одном из углов ей удалось заметить знакомую даже в темноте пятнистую шерсть. «Яролика!» — крикнула Листвичка. Но ее крик был заглушен неожиданным шумом. Дверь в гнездо распахнулась, впустив поток яркого света. Воспользовавшись этим, Листвичка быстро обвела глазами клетки, выискивая знакомых котов. Огромный двуногий вошел в гнездо и начал поочередно открывать клетки, просовывая что-то в каждую. Когда он подошел к Листвичке, она отскочила, будто ошпаренная. Дрожа от страха, она смотрела, как двуногий небрежно бросил горсть катышков на пол клетки, плеснул воды в стоящую рядом штуку и снова захлопнул дверцу. А вот Коди повела себя совсем иначе. Как только двуногий открыл дверцу, она бросилась к его огромной лапе и громко мурча принялась тереться о нее мордой. Двуногий с явным удовольствием погладил ласковую кошку за ушками. Наконец он закрыл Коди и вышел из гнезда. Хлопнула дверь, и ряды клеток снова погрузились во тьму. «Как ты могла позволить ему прикоснуться к тебе?» — возмущенно спросила Листвичка. «Этот работяга — моя единственная возможность выбраться отсюда!» — нисколько не смутилась Коди. «Если он поверит в то, что я миленькая потерявшаяся кошечка, он, может быть, выпустит меня. Попробуй ты, вдруг сработает». Листвичка представила, как двуногий дотронется до нее, и ее даже передернуло от отвращения. Нет, этот способ не для нее. И не для ее товарищей. Кстати, а где клетка, в которой она увидела знакомую пятнистую шерстку? «Яролика!» — громко позвала Листвичка, нетерпеливо покачивая хвостом. «Да», — прозвучал усталый бесцветный голос. «Кто меня зовет?» Листвичка бросилась к двери своей клетки и прижалась к ней так, что холодные прутья впились ей в ребра. «Это я, Яролика! Я, Листвичка!» «Листвичка?» — воскликнул кто-то в другом конце гнезда. И Листвичка чуть не поперхнулась от радости, узнав знакомый голос Белохвоста. Уткнувшись носом в прутья, она всматривалась в темноту до тех пор, пока не разглядела густую белую шерсть друга Яролики. «Значит, вы оба живы, слава звездному племени!» «Это и есть те коты, которых ты искала?» — поинтересовалась Коди. Листвичка, не оборачиваясь, кивнула. «Листвичка!» — раздался еще один голос из темноты. «Это я, Невидимка!» «Невидимка!» — закричала маленькая ученица. «То-то мне показалось, что я узнала твой запах, когда попалась в ловушку!» «Ну как ты оказалась здесь, так далеко от границы речного племени?» «Я бы ни за что не попалась в эту вонючую ловушку, если бы не воин ветра!» «Я гнала их с нашей территории и очутилась тут!» — проворчала речная кошка. Тоненький жалобный голосок пропищал откуда-то снизу. «Я не знал, что это ловушка! Я хотел спрятаться в ней, а она закрылась!» «Ты кто такой?» – спросила Листочка, свешивая голову вниз. «Я шиповник из племени Ветра. Есть здесь еще какие-нибудь лесные коты?» – для очистки совести громко спросила Листочка. Как бы она ни была рада тому, что ее пропавшие товарищи и друзья оказались живы, она предпочла бы встретиться с ними в каком-нибудь другом месте. К счастью, больше никто не отозвался. В гнезде было тихо. Слышно было только, как другие пленники, громыхая катышками, поедают свой корм. «Кроме нас тут сидят еще несколько бродяг», – прошипела невидимка. «Что еще за бродяги?» – насторожилась Коди. «Это коты, которые решили жить сами по себе», – пояснила Листочка. «Они не принадлежат ни племенам, ни двуногим. И заботятся только о себе», – с неприязнью добавила невидимка. «Ой, как мне стыдно!» – насмешливо процедил какой-то голос возле самого пола. «Сама погляди, куда вас привела забота о своих дурацких племенах!» Листочка напрягла глаза и, наконец, разглядела в самой нижней клетке худющего старого кота с рваными ушами. «Не обращай на него внимания», – посоветовала Коди. «Он нам не помощник». «Ты его знаешь?» – удивилась Листочка. «Он вечно воровал еду у домашних», – презрительно пояснила Коди. «Он может сколько угодно называть себя бродягой и котом-одиночкой, но для меня он ничуть не лучше крысы». «Так ты жила у двуногих?» – обратился к Коди Белохвост. «Ты случайно не знаешь кошку, которую зовут принцесса? Такая хорошенькая, с белыми лапками?» «Да!» – глаза Белохвоста сверкнули в темноте. «Это моя мать! Как она? У нее все хорошо?» «Ой, как здорово!» – обрадовалась Коди. «У нее все отлично! Она такая умница!» «В соседнем с ними доме завелся пес. Настоящий горластый дурак! Просто покоя от него никакого не было!» «Так принцесса быстро поставила его на место! Представляешь, что она делала?» «Садилась на забор и шипела на этого дуралея до тех пор, пока тот с визгом не уносил лапы!» «Как мило!» – сухо заметила невидимка. «Все это очень интересно, но давайте перейдем к делу. Можем ли мы как-нибудь выбраться отсюда?» «Кто-нибудь знает, что двуногие собираются с нами делать?» – севшим от страха голосом спросила Яролика. «А ты-то сама как думаешь?» – зловеще процедил старый бродяга. «Может быть, они поймали нас и заперли в этой вонючей дыре, потому что души не чают в кошках?» «По крайней мере, они нас кормят», – неуверенно возразила Коди. «Хотя еда у них так себе, вообще-то я к другой привыкла». Листочка метнула на нее недовольный взгляд и сказала: «Давайте не будем отвлекаться и подумаем над тем, как отсюда выбраться». «Почему бы вам всем не заткнуть пасти?» – взорвался старый кот. «Разорались тут! Сейчас на ваше мяуканье сюда сбегутся все двуногие!» На самом деле, снаружи послышались тяжелые шаги, заставившие Листочку похолодеть от страха. Она забилась в дальний угол клетки, но тут дверь распахнулась, и в гнездо вошел двуногий. В руках он держал еще одну клетку, в которой съежилась какая-то кошка. Несмотря на исходящую от нее оглушительную волну страха, Листочка сразу с облегчением поняла, что новая пленница ей незнакома. В следующий миг она устыдилась своей черствости, но все-таки ей было приятно осознавать, что последней жертвой двуногих не стал какой-нибудь из лесных котов. «Еще одна бродяга», – подумала она, когда двуногий поставил клетку с пленницей прямо над Белохвостом. «Судя по тому, как ведут себя остальные бродяги, проку от нее тоже будет немного». Но стоило двуногому выйти из гнезда, как до Листочки донесся изумленный возглас невидимки. «Саша!» А сейчас традиционная игра «Картинки». Сегодня мне ее помогла подготовить Алиса. Спасибо тебе, моя дорогая, за рисунок. В этой игре мы отгадываем по рисунку имя персонажа из серии книг «Коты-воители». Ребята, которые слушают меня не на моем YouTube-канале, а на других ресурсах, чтобы вам увидеть задание игры, найдите меня на YouTube. Канал называется «Готовим вкусняшки». Введите в поиск YouTube фразу «Готовим вкусняшки, коты-воители», и вы легко найдете одно из моих видео и перейдете на канал. Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Расцвет. Главы 1-2». Напоминаю, что в этой игре могут быть только те персонажи, которые есть в уже озвученных мною книгах. Ссылочку на этот список я оставлю в описании к видео и в подсказках. Это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя. Если вы уже узнали, кто здесь нарисован, пишите свой вариант ответа в комментариях. Буду ждать. Завтра в четверг в клубе «Коты-воители» будет новая игра. Жду вас всех, ребята! Подпишитесь на мои каналы, чтобы не пропускать новинки. И не уходите далеко, впереди еще много интересного.